Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 13 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР провел расширенное совещание. Жесткое заявление сопредседателя Минской группы адресовано Азербайджану, уверен политолог. Спортивные федерации подводят итоги года. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян созвал расширенное совещание, посвященное конституционным реформам. Президент дал удовлетворительную оценку осуществленной экспертной комиссией объемной работе, добавив, что представленный проект в основном дает ответы на вопросы, возникающие в нашем общественном и политическом сознании. Глава государства подчеркнул, что конституционные реформы являются требованием времени и носят объективный характер, ставя своей целью в еще большей мере укрепить в государстве основные права и свободы человека, демократию и верховенство права, усовершенствовать баланс ветвей власти, повысить эффективность государственного управления. После проведения определенной редакционной работы, как это предусмотрено действующей конституцией и законами, проект конституции будет отправлен в Национальное собрание для получения одобрения парламента, и лишь потом мы сможем говорить о сроках вынесения его на референдум, отметил президент Баку Саакян. Армения может потребовать участия Нагорного Карабаха в переговорах в качестве предусловия для своего возвращения за переговорный стол. Об этом, как сообщает радиостанция «Голос Америки», заявил экс-посол США в Армении Джон Эванс. По его словам, было бы вполне справедливо, если бы армянская сторона выдвинула такое требование. Карабах уже давно готов выйти из-под покровительства Армении и вести самостоятельную политику, отметил Эванс. В свою очередь, руководитель армяно-американской группы дружбы в Конгрессе США Фрэнк Палун в интервью «Голосу Америки» сообщил, что в ближайшее время конгрессмены намерены обсудить вопрос урегулирования карабахского конфликта с высокопоставленными представителями администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. «Мы хотим убедиться в том, что новая администрация президента уделяет должное внимание американскому сопредседательству в рамках Минской группы ОБСЕ и мирному решению карабахского конфликта», отметил конгрессмен. Совместное заявление министров иностранных дел стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанное 8 декабря в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге, было одним из самых жестких заявлений Минской группы. Об этом заявил заместитель директора Института Кавказа политолог Сергей Минасян. Отметим, что в совместном заявлении сопредседатели отметили, что конфликт не имеет военного решения. Нам известно о сообщениях относительно зверств, совершенных во время боев в апреле сего года, которые мы осуждаем самым решительным образом, отмечалось в заявлении. Эксперт добавил, очевидно, кому именно направлены данные жесткие формулировки. Это не секрет и для Азербайджана. Всем понятно, кому было направлено данное заявление, в частности, когда речь идет об апрельских событиях, а также о применении насилия в отношении гражданских лиц. Все это адресовано Азербайджану. Нет сомнений и в том, что заявление с требованием выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей также адресовано Азербайджану, отметил политолог. Американский писатель армянского происхождения, автор знаменитых бестселлеров Крис Бухджалян, рассказал о своем недавнем визите в Нагорный Карабах в статье «Мое гордое паломничество на родину», опубликованной в «Нью-Йорк Таймс». Окопы на холмах прямо за заброшенной деревней Талыш в Нагорном Карабахе напоминают окопы времен Первой мировой войны. Бухджалян напоминает, что в апреле сего года деревня Талыш подверглась сильному обстрелу, в результате чего жители села вынуждены были покинуть его. Автор объясняет, что решил приехать в Карабах по той же причине, что заставляет его путешествовать по восточной Турции в поисках остатков армянской цивилизации. Бухджалян напоминает об истории конфликта, отмечая, что в стране с населением 140 тысяч человек сформировалась демократия, в отличие от 9,5-миллионной диктатуры, построенной на нефти в Азербайджане. Президент Алиев не только угрожает сбивать пассажирские самолеты на пути в Степанакерт, но и повышает умножает в должности убийцу армянского солдата, нарушает режим перемирия, открывая огонь по школам. По словам автора, народ Карабаха яростно защищает свою землю. Для армян это сражение за выживание, это сохранение части нашей родины, заключает Боуджалян. Конец года спортивные федерации подводят итоги и намечают планы на год наступающий. Послушайте беседу с президентом Федерации Киокушин НКР Артуром Арушаняном. Артур, близится к концу 2016 год. Хочется поинтересоваться успехами, достижениями года Федерации Киокушин. Результаты у нас были неплохие, не очень хорошие. Вышел средний год. В этом году мы смогли завоевать на чемпионате Армении 33 медали. И на чемпионате Европы 4 медали среди юношей и среди мужчин. Наш план был на этот год более обширным, просто в связи с ситуацией, которая обострилась в Карабахе, из-за этого не смогли мы полностью реализовать. В этом году мы еще реализовали несколько планов. Наши бойцы проходят тесты, как бы тренинги, психологом Георгием Авакяном. Раньше у нас проходили только те бойцы, которые дерутся среди мужчин. Но в этом году мы уже более увеличили наш обзор, и тренинги проходят еще бойцы, которые дерутся среди юниоров, и результат был неплох. Сколько групп у вас и только ли в Степанакерте они находятся? У нас две группы в Степанакерте, еще одна группа в село Тагаварт, еще одна группа в селе Тох. На следующей неделе буквально, наверное, уже откроется в трех селах, и там уже тоже начнем. В федерации на данный момент у нас примерно 200 спортсменов, которых мы сначала ставим цель, чтобы развить в них патриотизм, развить в них человеческие моральные качества. Потом уже начинать, если человек уже хочет, уже сделать их спортсменами. Ну и вполне логично прозвучит мой второй вопрос. Каковы планы, какие-то наметки на год наступающий? В первую очередь, наши планы хочется развить в селах, в тех селах, которые находятся на границах, развить там карате, кёкушин, чтобы там дети были подготовлены и морально, и физически. На второй план у нас уходит уже подготовка к чемпионатам разным. Чемпионаты Европы, мира, Кубки Европы, на все эти чемпионаты, чемпионаты Армении и за рубежом много чемпионатов у нас почти каждый месяц, начиная с февраля. У нас каждый месяц будет чемпионат. В основном наша цель это. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Арцаха, всех спортсменов и вообще всех людей в мире с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать именно нашему народу мира и голубого неба над головой. Это была беседа с президентом Федерации Киокушин НКР Артуром Арушаняном. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. 10-11 декабря в Степанакерте состоялся открытый чемпионат НКР среди детей и юношей по борьбе дзюдо. В нем приняли участие 120 спортсменов из Степанакерта и трех районов республики. Свою оценку о подготовленности участников и о том, как проходил турнир, мы попросили дать старшему тренеру и главному судье Ивану Азизбекяну. На этих соревнованиях участвовали с Кашатавского района, Шинского, Матакерского района и с города Степанакерта. Участвовали три вида спорта. Это дзюдо, самбо, вольная борьба. Соревнование прошло очень хорошо. Дети показали красивую технику. Я, как старший тренер и главный судья, был доволен всеми участниками. Также тренерами, которые отозвались для участия на этих соревнованиях, потому что для каждого человека свой вид спорта. И довольно-таки сложно бывает участвовать по другим видам спорта. Но дети показали хорошую борьбу. Очень быстро восприняли все те нюансы, которые есть в разных видах спорта, и соревнование прошло очень хорошо. У старшего тренера Азизбекяна далеко идущие планы. В Нагорном Карабахе мы давно уже не проводим чемпионат НКР по дзюдо, но мы все-таки хотим сделать так, чтобы в дальнейшем открыто первенство по борьбе дзюдо Арцаха и приглашать также из Армении. Мы хотели бы здесь организовать так, чтобы в дальнейшем был и даже международный соревнование, чтобы эти дети были более подготовлены, а для этого нужно очень много соперников. В каждом весе, чтобы ребенок часто боролся и чувствовал ковер, чувствовал захват. И это все помогает в дальнейшем развитию. Турнир проходил в 11 весовых категориях. По его итогам были 11 первых, 11 вторых и 22 третьих места. Призеры турнира были награждены медалями и грамотами. и о погоде. В среду, 14 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8, в отдельных районах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 1,6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.